«Ким, ты опять улыбаешься», — укоризненно заметила тетя Летисия. «Просто вспомнила фильм. Я прячу улыбку за чашкой и вновь бросаю взгляд в окно. «Ким, ты только приехала», — обиженно напомнила тетя. «В конце концов, что происходит? Ты практически перестала посещать занятия». «Я все сдам». Настроение падает на градус ниже. «Твоя соседка по комнате говорит, что ты ночуешь неизвестно где». «Мне очень не хочется врать родному человеку, а потому вновь делаю глоток чаю, всем своим видом показывая, что он очень вкусный, а потому я просто не в состоянии ответить». «Ким?» Тетя протянула руку, накрыла мою дрогнувшую ладонь, серо-голубые глаза смотрели встревоженно. «Ты очень странно себя ведешь, дорогая». Тетя Летисия поднялась, нервно огладила идеальный передник, символизирующий то, что она добропорядочная хозяйка из 60-х. Впрочем, все в тете напоминало о том давнем времени стремление к идеалу. Лента в начесанных волосах, белоснежный воротничок, традиционный пирог в духовке. Духовой шкаф, переливчатым звоном сообщающий о завершении времени выпекания. «Твой телефон постоянно вне зоны обслуживания», — продолжила тетушка, нервно вынимая пирог. «На твоей шее засос!» Нервно поправляя воротник водолазки, недобрым словом поминая разошедшегося накануне Гайарда. «У тебя откуда ни возьмись новая машина, и она дорогая, Ким. Миссис Бенсон смотрела в интернете». С трудом сдержала смех. Наша соседка к интернету относится как к чему-то божественному, доверяя во всем. Впрочем, машина и правда дорогая во всех смыслах. «Ким, я хочу знать, кто он! Кто твой любовник?» И пирог впервые в жизни моей бережливой тетушки не был водружен на стол, а оказался брошен на пол со всей злостью, на которую моя тетя была способна. Испуганно вздрогнув, я посмотрела на тетю Лети, и она вдруг сдалась. Рухнула на стол и, сминая идеально выглаженный передник, начала торопливо говорить. «Я вижу. Ты счастлива. Я тебя такой счастливой никогда не видела, Кими, малышка, но все же...» Ее глаза были полны тревоги. «И я... Мне звонили из клиники доктора Гардинера». Она опустила глаза, а я... «Ну, теперь вполне объяснимы те 38 звонков, которыми меня завалила с детства приучающая нас к самостоятельности тетушка. А мне надо было бы подумать о том, что доктор Келл не только отличный врач, который наблюдал меня с детства, но еще и дядин друг». «Кими», — тетя затаила дыхание на мгновение, но все же спросила, «ты этот ребенок, ты его оставишь?» Я поставила чашку на стол, встала, подошла к тете, обняла ее и сказала: «Конечно, оставлю, это даже не обсуждается. И прости, мне следовало тебе сказать, просто...» Я понизила голос. «Просто я хотела, чтобы первый, кому это скажу, был его отец». Тетя отстранилась, удивленно посмотрела на меня, но тревога в ее глазах сменилась затаенным ожиданием чуда. «Ким...» Она осторожно положила руку на мой еще совершенно плоский живот. «Кими, господи, как же я рада! А отец он обрадуется?» «Он, да!» Я вновь вернулась на свое место и прошептала: «Безумно!» Боюсь, он настолько обрадуется, что даже как-то страшно ему об этом говорить. «Ким, а он...» Тетя прикусила губу. «Впрочем... брак — это ведь слишком старомодно, да?» Она тяжело вздохнула и тут же: «Пойду принесу тебе капусту». «Капусту?» — переспросила я. «Капусту, твои пинетки, я их хранила все эти годы, а также того картонного аиста, с появлением которого твой дядя Вилл узнавал о скором рождении его сыновей. Пожалуй, в этом доме только твое появление обошлось без аиста».